но спорт и аристократичен. Простой пример. Есть чемпионы и рекордсмены, которые не удивляют никого, не восхищают. Им не радуются, им отдают титул как зарплату. Их забывают в секунду установления рекорда. И есть великие люди, которые покоряют, внушают восхищение и любовь. За них болеют, все на их стороне. Они могут уступить первенство вышеупомянутым труженикам и остаться в славе, легенде, фаворе или, как говорят, одержать моральную победу. Значит, не результат увлекает и опьяняет зрителей и болельщиков, а процесс, сюжет, характер, стиль. Зритель чрезвычайно справедливо награждает своей симпатией именно стилиста в спорте. И тут он тонок и точен в оценке не меньше, чем знаток поэзии. Спорт демократичен и аристократичен, то есть он народен. Запись 15-я. В гостях у чемпиона. Репортаж. Уфа — огромный город, приближается к миллиону, если не миллион. Я спрашиваю, как мне проехать на улицу Карла Маркса? Я знаю, как на нее попасть в Ленинграде, как попасть на нее же в Москве. Я бывал на ней в Калининграде, Ялте, Ташкенте и Петропавловске на Камчатке. Я бывал на ней еще во многих городах, но не бывал на ней в Уфе. И я спрашиваю, как проехать на улицу Карла Маркса? Уфа — огромный город, приближающийся к миллиону, если не миллион. Но мне говорят, а какой вам нужен дом? Я называю. Тогда мне говорят, а вы там к кому? Я удивляюсь, но называю. Так вы к Боре. И мне объясняют, на что сесть, где сойти, где пройти и какую кнопку нажать. К слову или не к слову, это здесь придется, но мне давно уже хочется упомянуть об одном легком и полуосознанном переживании, которое пусть на третьем плане, но всегда преследует меня при посещении чужих жилищ. Хотя мы про себя неплохо знаем, как мы сами живем, хотя опыт подсказывает, что и другие люди живут более или менее так же, как и ты, и в нашей стране не наблюдается контрастов в уровне жизни, столь разительных, чтобы сталкиваться с образом жизни, о котором ты совсем уже не имеешь представления. Хотя это все так, мы или я, по крайней мере, каждый раз сталкиваясь с некой хронической ошибкой умозрительного представления чужой жизни. Заключается эта ошибка в том, что собственную жизнь я представляю себе с достоверностью личного опыта, а чужую почему-то всегда в той или иной степени литературно. Может быть, в этом виноваты не столько я, сколько тот общий характер повествования, к которому мы прибегаем в рассказах о себе и своей жизни. Даже не желая солгать или прихвастнуть и приукрасить, мы выбираем, что сказать и как сказать, ориентируемся на то, чтобы не наскучить и не надоесть, на то даже, чтобы меньше говорить о себе. В результате, рассказывая о себе, мы всегда имеем дело не столько с самой жизнью, сколько с образом нашей жизни, представлением о ней. Эти искажения бескорыстны, но они тем более усиливаются, если мы вдали от дома, скучаем по нему или по оставленным в нем удобствам, все это усугубляется тяготами и лишениями временного жития. Помимо воли, мы создадим слушателю впечатление, что мы только здесь такие, а если бы вы видели нас там, у себя, дома, все это очевидные вещи. И однако, если ты сложил какое-либо представление и образы, на основании чужих рассказов. Забудь их. Они раздражают твой здравый смысл своей неточностью.